Глава 4. Человечество. Хищники и нехищники. То, о чем ты сейчас узнаешь, больше похоже на сюжет фантастического триллера. Тем не менее, это не выдумки голливудских сценаристов, а гипотезы вполне серьезного ученого. Во мраке палеолита. В советское время историк Борис Поршнев, профессор, доктор двух наук, предположил, что с происхождением человечества не все так просто. В своей книге о начале человеческой истории он высказал мнение, что первые Homo sapiens были не охотники, а падальщики, то есть попросту подъедали остатки пиршества хищников. Добывать же зверя, птицу и рыбу они научились гораздо позже. Поршнев был убежден, что в пищу шли представители не только других видов, но и своего собственного. Климат менялся и не в лучшую для древних людей сторону. Приходилось мигрировать туда, где жилось теплее и сытнее. Да вот незадача. Поймать добычу получалось далеко не всегда. Найти пригодные в пищу остатки чужой трапезы тоже становилось все сложнее. И тогда в человеческом стаде того времени нашлись те, кто сообразили: еда-то рядом ходит, на двух ногах. Надо лишь преодолеть тот самый внутривидовый запрет на убийство своих. Так вот, примерно 5% тех протолюдей оказались на такое способны. Зарождающееся человечество разделилось на два вида — хищный и нехищный. Тех, кто оказались способны поедать себе подобных, и тех, кто нет. Во всяком случае, это следует из представлений Бориса Поршнева и его последователя, Бориса Диденко. Дальше мы так и будем говорить — теория Поршнева-Диденко. Разумеется, их взгляды — это не истина в последней инстанции, которую разделяют все без исключения исследователи. Ученые вообще редко в чем бывают единодушны. Два человеческих вида. Итак, по теории Поршнева-Диденко, около 5% древних гоминидов, семейства приматов, включающих людей, оказались способными к убийству себе подобных. Это количество удивительным образом совпадает с результатами исследований военных психологов. По их утверждениям, именно такое количество людей способны убивать других. И этот показатель стабилен на протяжении многих тысячелетий. Археологи эти данные подтверждают. Далеко не всегда можно по внешнему виду понять, кто перед тобой. Тот, кто может убить, не моргнув глазом, порой не отличается от того, кто на такое вообще не способен. Хотя иногда все очевидно с первого взгляда. Итак, по теории Поршнева-Диденко, вид Homo sapiens делится на два вида — хищный и нехищный. В каждом из них есть по два подвида, об этом и поговорим. Названия видов и подвидов будем использовать те, что были предложены обоими Борисами — Поршневым и Диденко. В ходе обсуждения ты поймешь, какое все это имеет отношение к буллингу. Хищный вид — подвид супер-анималы. Можно привести как сверхживотные. Истинные хищники. Весь окружающий мир для них — источник ресурсов, которые вовсе не обязательно покупать или на что-то обменивать. Надо просто присвоить. А совесть? Нет, не слышали. Так что к их совести взывать бесполезно. Закон? Для них есть только одно закон — право сильного. Другие люди — их интересы? Какая чушь. Есть только один человек во Вселенной, вокруг которого она, кстати, и вертится. Это сам суперанимал. Есть такое понятие — готентотская мораль. Готентоты — это одна из колыбельных цивилизаций Африки. Предание гласит, что один из представителей готентотского племени объяснял заезжему миссионеру, что есть добро и зло. Если я отберу у кого-то скот, это хорошо, а если скот отнимут у меня, это плохо. Суперанималам такая логика очень даже по душе. Все, что им нужно, они забирают с необыкновенной легкостью. От понравившегося карандаша до чужой жизни. Однако попробуй поведи себя по отношению к ним так же. Не поймут. Или, если станет понятно, что уступают в силе, скажут: «А меня-то за что?» Самая большая ценность суперанималов — власть. Та власть, которая приносит им ресурсы. На заре человеческой истории такими ресурсами прежде всего была еда, в том числе и в виде соплеменников. В наши дни главный приз суперанималов — чувство вседозволенности, способность вершить судьбы других людей. В собственную пользу, разумеется. Хищный вид — подвид сугестеры. От слова «сугестия» — внушение. При дворе любого правителя всегда были те, кто обеспечивали ему ресурсы и развлечения. Но не лично же большому боссу этой рутиной заниматься. Кто-то рыскал по стране в поисках наложниц для императорского гарема, Другие занимались конфискацией припасов у крестьян. При этом они не только забирали то, что нужно было для стола или развлечений правителя, но и обосновывали необходимость этого. На то они и сугесторы. Так изощренно могли убедить, что семья простолюдина на полном серьезе почитала за благо отправить во дворец продукты или дочь. На заре человечества, когда не было еще ни дворцов, ни гаремов, в современном понимании, у сугесторов была особая задача, а именно подманивать доверчивых сородичей поближе к столу своих хозяев, суперанималов, и делать соплеменников блюдами этого стола. Выгода сугесторов была в том, что они получали доступ к остаткам пиршества суперанималов. Сами они не убивали, но при необходимости могли копировать поведение своих хищных хозяев. Нынешние шестерки в классе или тюремной камере ведут себя точно так же. Считается, что сугесторов было, да и теперь остается в человеческом обществе, примерно 15-16%. Таким образом, по теории Поршнева-Диденко, всего хищников, оба подвида, насчитывается порядка 20%, как среди протолюдей, так и среди наших современников. Нехищный вид подвид диффузоры, от слова диффузия — распространение, растекание. Таких людей большинство, порядка 65-80%. Им не приходит на ум, что такой же человек, как они, может стать их пищей. Это те самые люди, которые по своей природе не могут убивать себе подобных. Исключение — нестандартные ситуации, когда приходится защищать даже не столько себя, сколько близких. Особенность этих людей — внушаемость, от очень низкой до очень высокой. Как правило, чем выше внушаемость, тем больше доверчивости и способности соглашаться с чужим мнением, принимать его на веру. Высокая внушаемость повышает уязвимость перед хищными видами. Внушаемый — значит готовый подчиняться. Этим на протяжении всего хода человеческой истории умело пользовались хищные виды, отправляя диффузоров на очередную войну или большие стройки вроде Великой Китайской стены. Диффузоры — то самое большинство, которое чаще всего в буллинге становится жертвами и свидетелями. Нехищный вид — подвид неоантропы, можно перевести как «новые люди». Это противоположность суперанималам. Таких людей тоже не больше 5%. Уловки хищных видов на них не действуют. Мышление самостоятельное. Способны к состраданию, умеют чувствовать чужую боль и быть поддержкой. Живут разумно и по-другому не могут. Такие люди не способны по своей природе стать були, агрессорами. Сделать из них жертву тоже не получится, да и в свидетелях они тоже отсиживаться не будут. Прятаться за чужими спинами точно не их выбор. Власть для неоантропов — не самоцель. Однако, если они становятся лидерами, могут с пользой для всех распорядиться организационным потенциалом. «Темная триада» звучит как название блокбастера. На самом деле это термин из области психологии. «Триада» означает, что речь идет о чем-то в количестве трех. «Темная» словно как будто намекает, что тут, скорее всего, ничего хорошего не ждать. Вот те самые три составляющие темной триады — нарциссизм, макиавелизм, психопатия. Запомни эти слова, пригодятся, чтобы научиться разбираться в людях. Нарциссизм. Был в древнегреческой мифологии такой юноша по имени Нарцисс. Вполне себе симпатичный, даже очень. Влюблялись в него по этой причине все напропалую. Он же их всех подряд отвергал. Видать, догадывался о красе своей неземной. Именно догадывался, поскольку было ему предсказано, жить будешь только до тех пор, пока свое отражение не увидишь. Вот он и оберегал себя как мог. Но не свезло. Однажды во время охоты прильнул он было к реке жажду утолить, увидел в воде свое отражение и влюбился в него до беспамятства. Да так, что взгляда оторвать не мог. Так и помер от любви к себе. 16 лет парню было. С тех пор нарциссами называют самовлюбленных людей. А нарциссизмом обычно называют особую степень эгоизма, когда человек способен лишь собой любоваться, привлекая к себе как можно больше внимания. Спойлер. Нарциссизм вполне может быть здоровым. Об этом чуть дальше. Так что быть в центре притяжения — это плохо? Представь шкалу, где степень нарциссизма выстроена от 1 до 100. Ближе к 100 — там действительно махровый эгоизм. Человек настолько зациклен на себе, что выглядит это сначала смешно, а потом уже вызывает испанский стыд. Это когда неловко за другого. Если же степень нарциссизма приближается к 1, в этом тоже нет ничего хорошего. Человек настолько скромен, что полностью прячет свои потребности от других, боясь лишний раз побеспокоить. Надо ли говорить, что это может стать опасным для жизни? Представь себе новорожденного ребенка. Своим плачем он привлекает внимание мамы к своим нуждам – покормить, переодеть, согреть, успокоить. А если бы он скромничал и отмалчивался, исход был бы, скорее всего, печальным. Кстати, точно так же ведут себя котята. В природе они мяукают только для того, чтобы их нашла мама-кошка. Вырастают – мяв прекращается. Но не в тех случаях, когда они живут в доме человека. Взрослые коты мяукают до глубокой старости, оставаясь, по сути, котятами, передав роль мамы-кошки хозяйке или хозяину. Итак, нарциссизм, если он здоровый, не входит в крайнее значение, это нормально. Плохо, когда его совсем мало, или наоборот, слишком много. Тебе наверняка приходилось видеть людей, повернутых на своей внешности или на своем мнении, с зашкаливающим чувством собственной важности. По теории Поршнева-Диденко, такие персонажи намного чаще встречаются среди хищных видов. А там в подвиде сугестеров. Любят доказывать, что имеют право на особое положение, и им это большей частью удается. В буллинге они часто становятся прислужниками агрессоров, а из травли могут с большим удовольствием сделать настоящее шоу, да еще и соберут команду КВН, чтобы всех не только позабавить, но и вовлечь по полной. Макиавеллизм. В середине прошлого тысячелетия жил во Флоренции политик, которого звали Никола Макиавелли. 5 веков прошло, а его труды до сих пор внимательно изучают бизнесмены и политтехнологи. В своей книге «Государь» Макиавелли раскрыл самые темные секреты тиранов, цель которых — захватить и удержать власть. Причем сделать это любыми способами. Именно Макиавелли приписывают фразу «цель оправдывает средства». Степень выраженности макиавеллизма тоже можно оценить по шкале от 1 до 100. Ближе к 1 человек рассматривает лишь те способы, которые, по его мнению, точно никому не навредят. На первый взгляд замечательно. В медицине даже правило такое есть. Прежде всего, не навреди. Однако не все так просто. Врачи порой вынуждены делать больно. Например, сложить сломанную кость при отсутствии обезболивающих препаратов. А то и вовсе удалить зуб или конечность без наркоза. Всякое случается, особенно на войне или в экспедиции. И здесь формально врач вредит. Он ведь больно делает. Но не поступи он так, погибнет весь организм. А это уже вред не иллюзорный. Такое может произойти, если слишком бояться причинить любое страдание, пусть даже кратковременное, которое вернется пользой. А вот если интенсивность желания достичь цели приближается к 100, то никаких моральных ограничений нет. Надо, значит, надо. Вперед к цели, хоть по головам, хоть по трупам. Любые средства хороши, ведь они оправдывают цель. И вот это уже макиавеллизм в чистом виде. В буллинге макиавеллизм наблюдается часто. Например, агрессору важно стать лидером любой ценой. Неважно, какими способами он добьется того, чтобы ему подчинялись, боялись его. Взойти на пьедестал — единственная цель. Неудивительно. Ведь истинный макиавеллизм — это, по теории Поршнева-Диденко, удел хищных видов, причем именно суперанималов, самых опасных. Психопатия. Психопат — не ругательство, а самый настоящий диагноз, который, между прочим, не так уж легко может поставить даже самый опытный врач. Главный признак — бесчувствие к состоянию другого человека. Если девиз макиавеллизма «цель оправдывает средства», то на знаменах психопатии начертано «меня не волнуют судьбы неудачников». Пример первый. За партой 2 учеников. Один сосредоточен на контрольной. Ему важно сделать ее отлично и сдать вовремя. Другой смотрит в окно и ничего не пишет. Если первый не пожелает отодвинуть свою работу, чтобы участливо спросить второго, что случилось, это не психопатия, просто занят человек и, скорее всего, понимает, что ничего критического с одноклассником не происходит. Теперь другая ситуация, пример второй. Подросток сидит у себя в комнате и слушает музыку. Вдруг из кухни раздается крик. Это его мать опрокинула на себя кастрюлю с кипящим маслом. Сын не спеша входит к ней и спокойно говорит: «Мама, ну что ты так громко кричишь? Музыку слушать мешаешь». Увы, случай из реальной жизни, и это уже в чистом виде психопатия. Социопатия. Темная триада — это тот случай, когда сходятся вместе все 3 признака — нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Вместе они образуют состояние, которое называется социопатия. Социопатия от слов «социо» – общество, и «пато» – болезненный. Расстройство личности, при котором человек своим поведением начинает представлять явную или скрытую угрозу окружающим. Социопаты, как правило, несут в себе гены древних вождей племен. Они выглядят и ведут себя как сильные личности, как лидеры, а к лидерам тянутся. Поэтому социопаты для многих привлекательны. На первых порах, во всяком случае. Когда ученые начали изучать, как работает мозг социопатов, они обнаружили, что он функционирует не так, как у обычных людей. Обойдемся без научных подробностей. Понятно, что каждому агрессору или его прихвостню, тем более в школе, такое исследование провести невозможно. Поэтому просто запомни, как проявляется темная триада. Если заподозришь ее, только не ставь самостоятельно этот диагноз, пожалуйста, то поговори с родителями, посоветуйся со школьным психологом. Социопатов не зря называют людьми, лишенными совести. Они могут быть реально опасны, а договориться с ними очень непросто. Оставь эту задачу врачам и психологам. Самое важное в этой главе. Первое. Есть версия, что в незапамятные времена человечество разделилось на два вида — хищный и нехищный. Второе. Социопатов называют людьми, лишенными совести. Их немного, но они могут быть по-настоящему опасны. Третье. Основные черты социопатов — самовлюбленность, достижение цели любой ценой, бесчувствие к страданиям других. Это называется темная триада. Четвертое. Если заподозришь в буле социопата, обязательно поговори об этом со школьным психологом и социальным педагогом. Ты не врач, чтобы ставить диагнозы, но поделиться своими опасениями вправе.